Глава 4. Правила обезьянки. Верни себе управление своей жизнью. Если ты прослушал до этого места и сделал предложенные упражнения, то ты уже сильно продвинулся вперед. Ты можешь распознать болтовню своей обезьянки и то, как она вызывает у тебя страх. Ты создал несколько альтернативных мыслей, в которых нет ошибок обезьянки, и которые, возможно, помогли тебе немного уменьшить свой страх. Может быть, ты даже начинаешь различать реальную опасность и ложный страх. Ты молодец. В то же время, если ты все еще реагируешь на болтовню обезьянки, избегая ситуации, которые вызывают у тебя страх, ты продолжаешь кормить ее бананами и не можешь выйти из порочного круга избегания. Чтобы жить так, как ты хочешь, идти туда, куда тебе нужно, чтобы достичь своих целей, тебе необходимо перестать уклоняться от пугающих ситуаций и начать предпринимать действия, вызывающие у тебя страх. Наверное, ты, как и большинство подростков, испытывающих страхи, всегда думал: «Разве не нужно сначала избавиться от страха, прежде чем я смогу что-то делать?» Даже если ты уже понял ошибки обезьянки и выбрал альтернативные мысли, помогающие по-настоящему поверить, что со страхом можно справиться, тебе придется прожить пугающие тебя ситуации. Ты не сможешь сделать это, если будешь продолжать избегать страха. В прошлом ты позволял своей обезьянке с ее домыслами и ложными тревогами управлять твоей жизнью. Твоя обезьянка не виновата. Она просто старается делать свою работу. Но у нее слишком много власти над тобой. Ты не можешь продолжать играть по ее правилам. Тебе нужно начать управлять ею. Чтобы вернуть себе управление своей жизнью, тебе нужно изменить поведение так же, как и мышление. Вместо избегания ситуаций, которые твоя обезьянка считает опасными, тебе надо будет двигаться по направлению к ним и хотеть почувствовать связанную с ними тревогу. Когда ты двигаешься навстречу своему страху, ты разрываешь замкнутый круг, и твоя обезьянка теряет власть над тобой. Извини, дорогая, бананов больше нет. Может быть, прямо сейчас где-то в глубине тебя звучит голос: «У-у-у, бойся!» Это правда. Чтобы жить, как ты хочешь, тебе необходимо начать чувствовать страх, которого ты избегал. Разве жизнь, какой ты хотел бы ее видеть, не стоит того, чтобы встретиться лицом к лицу со своими страхами? Впрочем, этот вопрос адресован не тебе, а твоей обезьянке. Это слишком важное решение, и здесь нельзя допустить ошибку. Ответ на этот вопрос кроется в твоем сердце. Инструменты управления обезьяньим мозгом. Вот пара инструментов, которые помогут тебе встретиться со своими страхами и взять под контроль свою жизнь. Используй либо один из них, либо оба, чтобы показать надоедливой обезьянке, кто здесь хозяин. Жизненный компас. Чего ты себя лишаешь из-за своих страхов? Свидания? Путешествия? Общественных мероприятий? Может быть, ты проводишь много времени, беспокоясь и перепроверяя что-то или идя на поводу у других привычек? Достань свой жизненный компас и подумай, в каком направлении ты хочешь идти. Слушай свою обезьянку, ты всегда будешь направляться на юг, к безопасности. Попробуй вместо этого найти свой север. Прекрасный способ найти свой собственный север — записать все, чего ты себя лишаешь, избегая ситуаций, которых боишься. Вот что получилось у Джастина. Джастин составил список того, чего он лишался из-за своего страха перед собаками. В него попали и драйв от катания на скейте, и удовольствие проводить время в скейт-парке с друзьями. Ему также не хватало физической активности. Но было кое-что, почему он особенно тосковал. Он хотел снова почувствовать себя свободным, способным отправиться куда угодно в любое время. Отказаться от своей независимости было для Джастина труднее всего. Он не мог представить, что и дальше будет так жить. Он так ценил независимость, что решил ради нее пережить некоторый дискомфорт. И это было правильное решение. Встретиться с трудностями, даже когда тебе страшно, и пережить их — это именно то, что действительно нужно для дистанцирования от своего обезьяньего мозга и обретения власти над ним. Джастин собирался доказать самому себе, что на самом деле его страхи — это его ошибки, что сама боязнь основана на ложной тревоге, и он может справиться со страхом, встретившись с ним лицом к лицу. Джастин хотел почувствовать в себе силу, управляя своей собственной судьбой. А как насчет тебя? Куда твои страхи тебя не пускают? Возьми карандаш и бумагу и составь свой собственный список. Ты также можешь найти инструмент «Жизненный компас», пройдя по ссылке www.newharbinger.com/3243-1. Позволить себе чувствовать страх и при этом идти туда, куда хочется, это что-то новое для большинства из нас. Мы так долго избегали своего страха, что сама идея принять его кажется безумием. А мысль о том, чтобы проживать его, представляется и вовсе ужасной. Это действительно нелегко. Как и все действительно стоящее, это потребует практики. Однако ты сможешь освоить это маленькими шагами, как и все сложное. Лестница заданий. Нарисуй лестницу и наверху обозначь жизнь, к которой ты стремишься. Это будет твоя и только твоя лестница. Не имеет значения, какая у тебя цель. Уехать из дома и поступить в колледж или просто выходить из дома, не перепроверяя свой рюкзак по 5 раз. Главное — идти, куда хочешь ты, а не куда хочет твоя обезьянка. На каждой ступеньке лестницы напиши задание, причем каждое из них должно быть чуть-чуть сложнее и страшнее предыдущего. Выполняя эти задания, ты будешь становиться сильнее и укрепишь навык принимать страх как простое чувство, а не как то, что не позволяет тебе заниматься тем, чем хочется. Давай посмотрим, какую лестницу заданий построил Джастин. Важно первой ступеньке быть достаточно трудной, чтобы заставить обезьянку подавать тревожные сигналы, но не настолько сложной, чтобы не захотеть выполнять задание. У Джастина был друг, собаку которого звали Чарли. Это был маленький пес, и Джастин подумал, что если Чарли будет на поводке, он мог бы провести с ним 5 минут. Казалось, в этом нет ничего трудного. Однако Джастин понимал по страху, который он чувствовал при одной мысли об этом, что выполнить задание будет сложнее, чем кажется. В любом случае, смысл был не в том, чтобы сделать огромный скачок, а в том, чтобы просто предпринять первый шаг. Мы идем вперед небольшими шагами, и эти маленькие испытания так же важны, как и более трудные задачи на верхних ступеньках, к которым они нас готовят. Когда Джастин выбрал точку для старта, ему было уже не так сложно придумывать чуть более страшные задания для следующих ступенек. Например, погладить Чарли или спустить его с поводка. Добавляя к каждой следующей задаче детали, вызывающие все больший страх, он оказывался ближе и ближе к конечной цели, по крайней мере, на бумаге. Когда он закончил составлять лестницу, она выглядела так. На каждой следующей ступеньке было задание, которое вызывало у него немного больше страха и давало ему немного больше независимости, чем предыдущее. Выполнение каждого задания должно было помочь Джастину все больше игнорировать болтовню обезьянки и укрепить его уверенность относительно своей альтернативной мысли: «Вероятность, что собака сорвется с поводка и набросится на меня, очень мала». Каждый вид страха имеет свои особенности, поэтому не спеши составлять свою собственную лестницу, пока не прослушаешь те главы, которые будут тебе особенно полезны. Например, в 6 главе я более подробно расскажу о специфических фобиях, как у Джастина. А теперь давай вернемся к Джастину, который предпринимает свой первый осторожный шаг. Ничего удивительного, что обезьянке Джастина не понравилась лестница заданий, и она расшумелась. «Ты что, с ума сошел? Маленькие собаки тоже кусаются!» Когда Джастин подходил к дому своего друга, он слышал, как Чарли лает внутри. «Возможно, он лает на меня», — подумал Джастин, покрываясь холодным потом. «Остановись на минутку. Все это замечательно выглядит на бумаге. Но как Джастин на самом деле справится с трудностями? Мы же помним, что он ужасно боится собак».